Глава 9. Плач Израиля о Самсоне. Судьбы твои, о Господи, неисповедимы. Чем более они сокровенны, тем более страшат. Никакая сила не может им противиться. Сильнейший из людей, тот, кто был возвещен ангелом, пылкий назариянин, щит Израиля, какое каменное сердце не сжалится над его страданиями. Сначала Далила лишает его священных его волос, затем враги лишают его глаз. Лишенный силы и света, благородный богатырь привязан к жорнову. Заключенный в темницу, ослепленный, изнемогая под гнетом двойной тьмы, он трудится в поте лица над жорновом, утомляя свои члены, более привычные к трудам воинским. О, Далила! Зачем привлекла ты его к себе ради нечестивой цели? Что ты сделала? Какую награду желаешь ты получить ценой этого ужасного злодеяния? Никакая благосклонность к предателю не длится долго. Пища грубая и похожая на корм животных, жестокий труд, удары и оскорбления возбуждают в душе пленника глухую ярость. Его силы возвратились к нему, его кости наполнились мозгом. Его приводят на пьяный пир, на гибель его врагам. Своей смертью он положит конец всем своим скорбям. На ваши насмешки, о филистимляне, в его уязвленном сердце уже отвечает роковая для вас мысль. Он налагает руки на два столба здания и соединяет свою смерть со смертью своих врагов. О, женщина! Ты вечный бич самых великих людей. Ты создана им на погибель. Первая женщина сгубила отца людей и всему роду человеческому поднесла чашу смерти. Кто был святее Давида? Кто мудрее Соломона? А до какой степени ослепления и безумия довела их женщина? Кто из сильных не был обессилен, подобно сильнейшему Самсону? Адам, благородное создание божественной десницы, был погублен женщиной. Он принял в ней себе помощницу и нашел в ней своего врага. С тех пор женщина творит самые сильные стрелы на погибель мужчин. Если ты мудр, открой свое лоно Аспиду, открой свою грудь огню, скорее, чем предаться женской прелести, иначе ты идешь на верную гибель, как те, которых я привел в пример.